Ага, он такое мог сказать, только если уверен, что все хвосты подчищены. Нет даже малейших зацепок. Я всегда осторожен, ответил я. Мира умерла при родах? Да, кивнула мама, и глаза снова покрыла влажная пленка. Я не смогла выносить ребенка. А вот Мирочка родила тебя, но не пережила. Сроки совпадали вплоть до нескольких дней. Потому я любила тебя как родного. Даже вскормила сама. Мама снова была готова разреветься, и пришлось ее прижать к себе. «Все хорошо, мам», – успокаивающе проговорил я. «Когда тебе было 4, – продолжил отец, – ты сотворил немыслимое. 4. Я задумался. Первые воспоминания были не очень хорошими. Болезнь. Я очень тяжело болел. Горячечный бред. Лица взрослых, обеспокоенно глядящие сверху вниз. Мама, папа, семейный лекарь и почему-то родовой мастер-наставник. Первое мое воспоминание. Мы взяли паузу на разливание чая. Мама немного попила и успокоилась, после чего продолжила. У меня больше не получалось забеременеть, и я тогда много и часто плакала. Она нервно теребила юбки платья. И вот однажды, ты пришел и сказал, я не хочу, чтобы мама плакала. Взгляд у тебя был пугающе взрослым. Ты лег мне на коленки. Я начала гладить тебя по голове, а ты положил руки мне на живот и произнес, мама больше не будет плакать. Из твоих хрупких ладошек вырвался свет. Твой дар пробудился. Что? Прорыв в 4 года? Не укладывалось у меня в голове. Это. Флешбэк пришел неожиданно. Молодая совсем мама с опухшими от слез глазами. Руки. Мои крохотные ладошки вспыхивают светом. Мне больно. Грудь горит, но я не могу остановиться, потому что знаю, если не сделать этого, мама не перестанет плакать. Правда, вспомнил ли это игра воображения, не знаю, не уверен. Это уровень императорских семей, кивнул отец. И даже там такое редкость. Ты сжег себе зачатки каналов. Дар пробился напрямую без внутренней структуры. И, конечно, это не прошло без последствий для такого уязвимого организма. Ты чуть не погиб. 2 недели мы каждый день молились, чтобы ты выжил. И ты выжил. Вот почему, потрясенно произнес я. Вот почему отца никогда не трогало, что я слабый табурщик. Да после такого оловянный ранг сравни чуду. Мастер и лекарь сказали тебе больше никогда не овладеть силой. Старые зачатки каналов сгорели, но твой дар пробился через новые. Вот в чем дело. Если учесть, что каналы формируются у одаренного с рождения, а у меня этот процесс начался заново в 4 года, то это многое объясняет. Полярность дара сменилась. Был целительский, стал просто свет. Так вот зачем вы оставляли меня вместе с лекарем, рассмеялся я. А я все гадал, за что меня наказывают. Мы надеялись, схожая сила к схожей силе. Так иногда бывает. Да, одаренные не всегда рождаются с предопределенной стихией. Порой можно выбрать с холодным расчетом, в зависимости от специализации рода. А иногда стихия проявляется сама, если часто водишься с похожими табурщиками. Это был Гойли, сказал я. Тогда, в 4 года. Это Гойли рода благих. Вчера я вытащил с того света безымяныша. Дар проснулся снова. Родители замерли. Мама и вовсе немного удивленно приоткрыла рот. Тогда песок, осторожно начал произносить отец, словно боялся, что своими словами спугнет реальность. Да, песок, родовой дар сказовых. Хм, ха-ха, как же нам повезло, что тебя изгнали так рано. Это хорошо, есть время подготовиться. Ты дашь нам наработки. Конечно, конечно, я сам еще только разбираюсь. Представь, как тяжело совместить 5-й ранг и родовой дар. 2. Да, это как из пистолета снайперским патроном пытаться выстрелить. 2 Гойли, прошептала мама, все еще пытаясь осознать. Вот именно, я в кому попал после первой активации. Вчера думал, будет так же, но отделался здоровым сном и откатом. Я развернул ладонь, пытаясь вызвать вспышку, но не было даже намека. Дар лениво заворочился внутри, словно спящий медведь, и всхрапнув, отказался просыпаться. Спасибо, что сканер работает. Мы собрали всю информацию, что ты просил по кланам, и дело благих тоже имеется. Позже все тебе передам. Спасибо. Брось, отмахнулся отец. Так, стоп, а ведь получается, что хранилище у чтецов крови с высокой долей вероятности принадлежит благим. Роду точно было больше 1000 лет, сколько же всего там может лежать? Стоит ли вообще говорить об этом родителям? Разволнуются. Блин, а если все же сказовская ячейка? Пап, а у нас, случайно, ничего не хранится в храме чтецов крови? Осторожно уточнил я. Мама перевела на батю вопросительный взгляд, который сначала кивнул, а потом покачал головой. Он хотел соврать, хотел обмануть меня, но передумал в последний миг. «У нас нет таких ресурсов, сын. Точнее, в нашем положении это просто нерационально». Так и думал. «Значит, хранилище благих», — задумчиво произнес я, сделав вид, что не смотрю на родителей, на самом же деле продолжал следить по отражению в стеклянной столешнице. Мама сверкала глазами, глядя на отца, а он лишь развел руками. «Мол, что я сделаю, он уже большой». «Сынок», — сказала мама, — «такой я ее видел редко. Я хочу попросить тебя об одной вещи. А нет, будет манипулировать и давить на чувство вины. Она никогда раньше так не делала. Насколько же сильно ей страшно за меня». «Мам», — оборвал я ее и взял ее руки в свои. «Я самый сильный 18-летка в мире. Спрятался в корейской глуши и каждый день становлюсь чуточку сильнее и богаче. Все будет хорошо. Я взрослый мальчик и в силах взвесить риски. Я не могу не заглянуть туда, а заглянув, не могу развидеть». 20 лет прошло», — сказал отец. «Но, если известно в каком храме их хранилище, скорее всего, наблюдатели все еще следят. Состариться можно было успеть», — сказал я. «Потом почитаешь дело и все поймешь», — не стал спорить родитель. «Если хочешь, можем сейчас пойти в архив, там все, дневники твоей матери и фотографии». «Да, конечно», — сказал я, и мы начали подниматься. «Я заберу это. Вы долго оберегали чужую тайну, больше незачем держать мишень на спине. Небезопасно это перевозить», — схватила меня за рукав мама. «Я у вас не один», — мягко напомнил я. Мама перевела умоляющий взгляд на отца. «Ну давай, пап, не разочаровывай, ты ведь не только мой батя». «Он прав, дорогая», — подхватил ее под руку отец. «Но, никаких но», — хором сказали мы и переглянулись, улыбаясь. За участком следили, не слишком навязчиво, чтобы не привлекать внимание, но все же раз в пару лет подкрашивали оградку. Я зашел, небольшая скамейка и столик, могила, сильно заросшая травой, и абсолютно гладкий надгробный камень без фотографии и подписи. Ее даже похоронили на обычном кладбище. На всякий случай, я вырвал сорняки, положил букет полевых цветов у камня. Отец сказал, других она не признавала, только те, что сам насобирал. «Ну привет, мам», — сказал я и достал ее фотографию. Не ту, что давал папа, другую, которую я выбрал сам. Она на всех снимках получалась удивительно удачно. Я не даже толком ничего не просмотрел, сразу помчался сюда. Не знаю почему, просто потянуло. Я глядел на фотографию и прислушивался к ощущениям. Кровь звала, даже профан вроде меня это чувствовал, а значит, официальные цифры возраста рода занижены. Тоска накатывала, словно я на могиле по-настоящему близкого человека. «У меня все хорошо, я просто пришел сказать спасибо, спасибо, что привела в этот мир». Уже когда уходил, меня внезапно осенило. Меня изгнали из рода Сказовых, но из рода Благих не изгоняли, ибо некому. Я последний, хотя не факт, надо подтвердить в храме у чтецов, то есть формально я дворянин. Мне не нужно получать герб на Чеджу. У меня уже есть герб и не рода, а клана. Просто об этом никому нельзя говорить. Арсений Благой. Нет, Арсений Благовестев. Так изначально назывался род. Уже потом сократили. 2000 лет официальной истории. Я разберусь во всем. Ответы есть в дневниках матери. А если не найдутся там, будут в хранилище клана. Моего клана. Это воодушевляло. У меня есть клан, который нужно возродить. Даже жаль, что не создать с нуля. Это было бы по-своему почетно. А еще до сих пор остались люди, которые пойдут за мной, если официально объявить о себе как о наследнике. И имущество, предприятия, счета, принадлежавшие клану. И, конечно, родовая земля. И долги, кровавые долги, которые нужно раздать. Все это мое по праву. Глава 21. Я сидел за столом в архиве, обложившись бумагами. Дневник матери, кодекс наследования, папка со всей информацией, что отец нарыл за 20 лет о клане Благих. Я не силен в юриспруденции. Надо будет все это Даджону показать. Выходило не так, чтобы прям воодушевляюще, но лучше, чем ожидалось. 18 лет после исчезновения рода государственные банковские активы ждут своего хозяина. Далее процент по накоплениям поступает уже в казну еще 3 года, а уже после этого все становится собственностью империи. В частных конторах все индивидуально и зависит от договора. С предприятиями и землей сложнее. Предприятия никто добровольно не отдаст. Родовая земля по-прежнему принадлежит мне. Я могу заявить на нее права, и мне ее вернут, даже с процентами, но только если я буду сильнее оппонента в несколько раз. В остальных случаях могу гулять на все четыре стороны. Я прочел материнский дневник, и меня накрыло. Она так боялась, что даже там писала иносказаниями, чтобы незнакомый с ее историей ничего не понял. Это была очень большая и длинная посмертная записка. Все по законам жанра. Если ты это читаешь, значит, меня уже нет рядом. С отцом она познакомилась в кафе. Так глупо и банально. Просто официантка и аристократ. Звучит как очередная Василисина работа. Они ухватились друг за друга, как тонущие за плот. Читая это, я невольно узнавал себя и Джиа. Две судьбы в тяжелый поворотный момент столкнулись лоб в лоб и сцепились намертво, переплелись так, что не разорвать. До 16 за мирой присматривала пожилая слуга рода, Люба Кроткова. Неизвестно, настоящее ли имя. Но потом бабушка умерла, и мама осталась одна. В чужой стране, в эмигрантском гетто, с запретом показывать, что у тебя есть дар. Она не ходила домой, жила на работах, чтобы никогда не оставаться одной, не создавать опасных ситуаций и не оказаться в уязвимом положении. Самые теплые главы пошли ближе к финалу, уже когда она вернулась на родину. Удивительно, но дворецкого Семена она описывала ровно так, как он выглядел сейчас. Концовка дневника заставляла задуматься. Не лезь в дела клана. Просто живи. Оставь это потомкам. Единственная вещь, о которой она просила, держаться подальше от родовой тайны. И с ней трудно не согласиться. Впрячься в то, что не вывезет целый клан. Мощный, почти международный, по крайней мере, связи были по всему миру и знали о них везде, от африканских племен и до нью-йоркских клерков с Уолл-стрит. Может, и правда, забить на это дело, строгать наследников и копить ресурсы, а там уже на смертном одре открыть им тайну. И пусть поступают как хотят. Нет, это эгоистично. Предки не справились, но я не они. У меня есть память других жизней и много времени в запасе. К тому же эпохи меняются, вдруг сейчас и причина той войны уже пустяк. Я открыл папку с информацией по клану Благих. Прежде чем рассказать, придется капнуть еще глубже в схожести различия двух миров. Летоисчисление что тут, что там одинаковое. Наша эра здесь также начинается с Рождества человека, звавшего себя сыном Бога. Только он носил иное имя – Авраам. Авраам из Самарии, и религия называется самаритянство. Все события в заветах сильно отличаются. Наличие табура превратило священные книги в увлекательный исторический экшен. А уж какие чудеса творили пророки, чтобы впечатлить табурщиков, я вообще молчу. Немного иные заповеди и ритуалы, действующие лица, имена, народы и места. То есть по факту это совсем другая религия, похожая на христианство примерно как Гарри Поттер на Хроники Нарнии. Общего лишь наличие Божьего Сына, что погиб за грехи людские, но конечный образ истинного верующего получается одинаковый. Не знаю уж в чем тут дело. Божий промысел, архетипичность героя по пробку или же народный запрос, но выкристаллизовывалась аналогичная с прошлым миром легенда. И это хорошо, иначе история развивалась бы совсем в ином русле. Ведь зачастую социально-экономические противоречия принимали религиозную форму. Самый яркий тому пример – крестовые походы. Если судить по мне, какие-то высшие силы тут присутствуют. Чудеса происходят куда чаще. На старых языческих капищах та еще чертовщина творится. Остались культы древних стихийных богов вроде Зевса и Перуна, которые, кстати, по мнению исследователей, были просто сильными элементальщиками. Так вот, вернемся к истории рода. Согласно легенде, я произошел от первых апостолов. Отсюда и фамилия Благовестевы. Несли благую весть о спасении. Поскольку машины времени нет, остается только верить историкам рода на слово. Но не стоит забывать о тщеславии людском и человеческом факторе даже при занятии самым праведным делом. Иллюзий я не питал и очаровываться не спешил. Роду может быть 2000 лет плюс-минут лапоть, в пределах сотни годиков. Потому что красивая дата для начала отсчета. Десятки родов имеют ту же точку появления на временной оси координат. Только вот дошедших до наших дней можно посчитать по пальцам одной руки не соблюдающего технику безопасности фрезеровщика. Всю свою историю клан только и делал, что лечил и проповедовал. Состоял в основном из целителей, и был по большей части мирным. Упустим участие почти во всех крупных военных походах до 8 века. Они там только лекарями были. Ага, охотно верю. На Русь переселились в 9 веке с первыми миссионерами из Византии. Да так и осели. Тогда фамилия сократилась до Благих, а вот основная ветвь Благовестевых захерела и по какой-то причине перестала существовать. Вроде как после третьего крестового похода, Благие никуда особо не лезли, от политики держались подальше, только разве что участвовали во всех крупных сражениях, как лекари, разумеется, исключительно с целительской стороны. Угу, угу, надо будет где-нибудь добыть учебники истории других родов, которые фигурировали в исторической хронике в тех походах, чтобы сравнить. Родичи строили церкви, больницы, много занимались благотворительностью по всему миру, были всеобщими любимчиками, ведь всегда знали свое место. Лечить, учить, строить церкви и больницы, никому не переходили дорогу, ну прямо зайчики. И тут раз, и всех вырезали под корень жесточайшим образом. Что вы такого задумали, предки? Не похоронит ли это и меня? Я потер лицо, спрятал все бумаги в дипломат с кодовым замком и убрал в большой сейф, только бы не забыть, когда уезжать буду. Поднялся наверх, семейный лекарь Абрам Феликсович как раз приехал, он чем-то неуловимо смахивал на Марка Твена, только с треугольной бородкой. «Рад вас видеть в добром здравии», приветственно снял он шляпу и немного склонил голову на бок. Я ответил на любезности, пихнул безымяныша, требовалось на всякий случай его проверить. Док уложил ученика на кушетку и долго сканировал, хмурился, заставляя меня волноваться, но потом все же распрямился. Я вопросительно кивнул. «Все отлично», поправив очки, сказал мужчина. «Небольшой недостаток крови в организме и недавние разрывы мягких тканей живота. Еще, видимо, было внутреннее кровотечение и, возможно, остановка сердца. Но сейчас он абсолютно здоров», преувеличенно бодро сказал Абрам Феликсович последнее предложение. «Хотя и не знаю, как такое возможно», стушевался лекарь. «Я улегся на кушетку следующим. Сильное перенапряжение», заявил он, еще даже не начав сканирование. «Понятно», задумчиво протянул док. «Был недавний выброс, то ли спросил, то ли поставил врач. В организме магическая буря. Лучше не допускать высоких нагрузок. Можно словить так называемое табурное выгорание и на несколько недель вылететь из практики с даром. Вы удивительный специалист», сказал я. «Очень благодарен вам за вашу работу». Мы обменялись рукопожатиями, и он вышел. А на смену ему явился клановый мастер Роман Романыч и протянул мне свою лапищу, а после притянул меня и хлопнул по спине. «Возмужал», — покивал он, — «сильнее стал, хотя дар и спрятался в раковину, но общий уровень я чувствую». РР начал сидеть, пока только на висках, но, значит, скоро и его большая черная борода раскрасится серебром. Самого мастера это мало волновало, улыбка с рядами ровных белых зубов сияла все так же. «Зачем вызвал? Глянь, чего там», я неопределенно ткнул себя в грудь. «Бардак там», сразу заявил дядь Рома, едва дотронувшись до головы. Затем сплел диагностирующую технику и пропустил через меня импульс. Хмыкнул и еще несколько раз пронзил все тело невидимой энергией. «Я не могу ничего толком разглядеть. Гойли проснулся, это я вижу. Второй энергоконтур укрепился после сильной недавней травмы, но такое чувство, что не до конца зажил. И этот шторм, в общем, через недельку бы глянуть, а рекомендации простые, как с порванной мышцей. Подожди, пока спадет отек и по чуть-чуть давай нагрузку сразу, постепенно увеличивая до прежних объемов и выше. Ты не до предела развился, возможен скачок на пару пунктов по шкале». «Серьезно, вот это была по-настоящему хорошая новость». «Да, сложно получить такой перегруз и не вырасти в силе. Правда, еще сложнее, вообще остаться с даром. Но это уже дело десятое, верно?» Подмигнул он мне. «Статистика упрямая штука, но пусть она тебя не волнует. Все вроде как неплохо. Не то чтобы я это разглядел, но чутье специалиста говорит так. Получается, шаманка Мин Юн видит больше родового мастера. Интересно, ведь она могла и второй Гойли видеть и не сказала». Я вышел в гостиную. Мелкие, перебивая друг друга, что-то рассказывали Джиа. Она терпеливо кивала и украдкой мне улыбнулась. Безымяныш с кружкой чая блаженно покачивался в кресле. Он был очень задумчив. У парня никогда не было нормальной семьи, даже трудно представить, что сейчас происходит в его голове. Родители стояли в обнимку и шептались. Для полной идиллии не хватало только Аки с Федькой и Евы. Но последний пункт уже из области фантастики. «Ты позвонил?» — обратился я к отцу. Он лукаво улыбнулся. «Я попросил его позвать в гости друзей, но не говорить, что я прибыл. Джиа, безымяныш», — повернулся я к ним, — «мне потребуется ваша помощь, как только Аки войдет, говорите с ней исключительно на японском. Сделаем вид, что вы приехали оттуда», — заговорщически зашептал я. Только изложил план, в дверь постучали, и мне пришлось спрятаться. «Аки, дорогая», — встретила гостью у дверей мама. Я пустил сканер и запомнил ощущения, исходящие от невесты. «Добрый вечер», — низко поклонилась девушка. Она уже давно была тут как родная и почти не соблюдала никаких формальностей. Родители относились к ней как к приемной дочери. «Что-то важное. Новости от Арса, и это тоже», — сказала мама. «Проходи в гостиную». Аки зашла в зал и встала как вкопанная. Происходящее выбивалось из привычных рамок, и она начала нервничать. «Госпожа Аки Сата», — сказала Джиа на японском и поклонилась. «Я представитель клана Терияки. Это мой господин Такеши Терияки. Мы хотели бы сделать вам предложение руки и сердца. Переезд в страну восходящего солнца. Новая прекрасная жизнь». Аки переводила ничего не понимающий взгляд с Джиа на моих младших. Оглянулась в поисках родителей, но их не было. Она швырнула на пол сумку и, казалось, приготовилась драться. Я почуял всколыхнувшуюся силу, не выдержал и заржал, выходя из-за стены. Гнев девушки мигом сменился на удивление. «Ну конечно, как я не опознала твой гадкий почерк!» — возмущенно воскликнула она, подскочила и влепила мне со всей силы кулаком в плечо. Такого я не ожидал и не устоял на ногах, все еще гагача, плюхнулся на ковер, а девчонка набросилась сверху и принялась осыпать меня ударами, а потом крепко-крепко стиснула в объятиях, поцеловала и снова начала душить обнимашками. «Я тоже скучал», — просипел я, и она ослабила захват. «Может, ее к себе в школу пригласить? Ручной треугольник только так закрывать будет». «Ну и сволочь же ты, Сказов», — всхлипнула она, зарываясь в меня. Федька выскочила из гостиной Аки, растрепанная и с испуганными глазами. «Быстрее за мной, ты должен меня защитить». Она схватила друга за руку и потащила в комнату. Парень лишь глазами хлопал, но покорно поплелся, сдавшись под таким напором. «Вот», — она обвиняюще ткнула в безымянныша пальцем, — «он свататься приехал, ты должен меня защитить, вызови его на дуэль, а лучше сразу убей». «Что?» — затряс головой парень. «Погоди», — выставил он руки, — «давай по порядку, сначала знакомство, потом мордобой. Что ты как пещерный человек? Моя очень лад быть в ваша стлана», — поклонился безымянныш с абсолютно идиотским лицом. «Хорошее произношение», — уважительно поджал губы Сапрыкин. «Я учить лузский», — а потом он начал перечислять все маты, которые знал. Федька степенно кивал, а когда пошли замысловатые комбинации, он выдержал и заржал. «У вас отличный учитель», — отдышавшись, произнес Федька. «Поединок», — напомнил воспитанник. «Допил войсмилти». Тут друг почесал затылок и с сомнением оглядел японца. «Ну ладно», — беззаботно пожал он плечами. «Только формальности сами уладьте». Он даже зевнул. Любая официальщина вызывала у него аллергию. «Мой секундант», — объявил безымянныш, и тут я вышагнул из-за стены. «Арс», — воскликнул Федька. Мы хлопнули руками при рукопожатии и обнялись. «А я еще думаю, что за цирк». Я потрепал друга по рыжим кудрям, а затем всех перезнакомил. А уже после началась церемония вручения подарков. Сначала артефакты, потом чай, мандарины и мед. «Ты где его взял?» — удивленно вытаращился Федька. «У меня отец не успел отовариться». «У меня тоже», — поджала губы Аки. «Места знать надо», — расплылся я в довольной улыбке. «Какие планы?» — спросила Аки. «Идем в лес», — объявил я. «Иван чайно собирать надо. Один не справлюсь». «Киприи тебе зачем?» — спросил Федька. «Выращивать буду», — пояснил я. Сапрыкин лишь вздернул брови. «Ты с ума сошел?» — набросилась на меня Сата. «Так не здесь», — остудил я ее возмущенную тираду. «Здесь я только продавать собираюсь», — не удержался от нового укола и ловко отскочил. Невеста зарядила ладонь табуром. Совсем ее встреча со мной из колеи выбивала. Контроль эмоций с трудом дается. «Это монополия императора», — передразнивая, закончил я за нее фразу. «Тысячу раз уже слышал. И больше не хочу. Идем в лес», — постановил я. Выбрались через тайный ход, а потом на всякий случай ушли очень далеко от дома. Эти места я знал отлично, так что не заблудимся. Мы выкапывали Иван-чай с корнем. «И сколько еще надо?» — отряхивая руки от земли, спросил Федька. «Уже 20 саженцев было». «Штук 30 хватит», — улыбнулся я, а все застонали. «На сбор Иван-чая выдавали лицензию. Не больше 20 кустов в одни руки. Так, чтобы для себя насушить». «А как ты это все повезешь?» — спросил Рыжий. «Это у него уже клановая правдеформация. Частный самолет или корабль?» — пожал я плечами. «От семьи завтра человек должен приехать, он этим всем и будет заниматься. Понятное дело, что мы могли и не выкапывать это. Можно отправить слуг, но труд сближает. Мне же хотелось, чтобы Джи и Аки перестали бросать друг другу в спину ревнивые взгляды. А так вместе выкапывают кустик и не хотят убить напарницу. Красота. Еще 50 саженцев куплю, сказал я. Столько в одни руки не продадут, заверила меня Аки. Продавала Иван-чай все та же фирма, что занималась его производством и реализацией. Но не больше 10 кустов на человека. Вот вырасти для себя в садке, попробуй, поэкспериментируй, но покупай все равно у нас. Я хочу сравнить все три сорта, сказал я. Какие три? Сморщил лоб Сапрыкин. Дикий, продажный из императорских плантаций. Кто же тебе его продаст? Усмехнулся друг. А кто его от меня убережет? Оскалился я. Сначала думал попросить от имени семьи Юй, но могут и не продать. И тогда сразу станет ясно, кто виновен. Поэтому, ты собираешься обокрасть императора? Прошептал он. Глава 22. Не обокрасть, а позаимствовать, спокойно пояснил я. Или можем еще 50 кустов вырыть и вместо тех, что с поля возьмем, посадить. Да, так даже лучше. Есть шанс, что не заметит ничего. Это идеальное преступление. Федька, ты гений. Я хлопнул его по плечу. Только нам тогда еще полсотни растений вырыть надо. Обреченные взгляды друзей скрестились на мне. Да, ладно, шучу я, махнул рукой. Пойдемте уже, остальное слуги накопают. Как я и предполагал, почти никакой защиты у плантации не имелось. Кому придет в голову воровать у императора? И ладно бы древний артефакт, дарующий бессмертие, или секретные данные, а то ведь саженец Кипрея. Я так и так пытался выявить камеры, но ничего не обнаружил. Из автоматики здесь были только поливалки и забор под небольшим напряжением для защиты от диких зверей. На дело с собой взял только Аки и Федьку. Мы лежали на опушке. До ограды было шагов 10. «Я поняла твой хитрый план», – прошептала Сата. «Тебя изгнали, хочешь и нас за собой утащить?» «Нет», – сказал я, обнял ее и с придыханием произнес на ушко. «Хочу, чтобы нас вместе в одну камеру посадили. И мы там просидели хотя бы 20 лет. Только ты и я, это так романтично». «Дурак», — прыснула в кулачок японка. «Компания Василисы на тебя дурно влияет. На самом деле я взял только их двоих, потому что соскучился и хотел провести время вместе втроем, как раньше». «Эй, голубки», — окликнул Федька. «Где, кабан, Маруся?» — завертелся я. «Кончай представление», — шикнул он. «Погнали». Мы заработали локтями, подползая к забору. Я на всякий случай пустил еще одну сканирующую волну. Никого не почувствовал. Скорее всего, где-то есть сторож, но он вполне может быть неодаренным. Я подрыл небольшой подкоп. Мы с Федькой уползли на ту сторону и принялись аккуратно выкапывать кусты и передавать Аки. Затем уже она выдавала нам другие. Мы воткнули растения на место, замели следы и ретировались. Если проверяют нечасто, то ветер и мелкий дождик окончательно скроют любые намеки на нашу маленькую шалость. А даже если садовники что-либо заметят, в голову никому не придет, что кусты поменяли. Ну, откровенный бред же. Ха-ха. Сидя на берегу речки, мы лениво отбивались от комаров. Аки задремала у меня на плече. Сзади потрескивал огонь. «Федь, поехали со мной», — обратился я к другу, который перекатывал по рукам и обдувал почерневшую в костре картофелину. «Нахрена?» — лениво уточнил он. Но я все же почувствовал нотки наигранности. «А че тебе тут делать, универ? Так на Чеджу отучись, но там работа будет». «Какая?» — повернулся друг, раскрыл печенку, посыпал солью и протянул мне половину. Я насладился особым ароматом, а затем откусил вместе с угольной корочкой. «Обожаю. По клановому пфофию», — сказал я с набитым ртом. «Логистика. У меня там газеты, плантации и прочее. Все это надо будет развозить по острову, в Корею и сюда к нам. Я с местными общался, но не всем нравится, что я делаю. Боюсь, что много формализма будет, затягивание сроков, переплаты, ну че я тебе объясняю. А если своя фирма, это уже совсем другой разговор». Федька почесал затылок и заулыбался. «Звучит неплохо, только с отцом надо обговорить. И отженить бы отсрочка по веской причине», — уже не сдержал он улыбку. «Вот ты жук, а еще ломался. А меня ты не возьмешь?» — сонно протянула Аки. «Нет», — я поцеловал ее в макушку. «Сакуры очень хрупкие и нежные. Им пока нельзя быть со мной рядом. Вот когда все успокоится, их цветение будет радовать всех вокруг». «Папе», — позвал отца Федор. Дмитрий Радогостович Сапрыкин оторвался от утренней газеты и вопросительно уставился на сына. «Помнишь, Ты говорил, что мне пора взяться за ум. Так вот, я решил, что надо приобщаться к делам рода. Но, жестом остановил он хотевшего что-то сказать родителя. На все готовое мне приходить не хочется. Понимаешь, было вот так, и делай так же, и ничего не сломается. Я хочу сам чего-то достичь, проверить себя. Мне тут сделали предложение о работе в Азии. Все выглядит как вызов. К тому же налаживание международных связей. Глава клана нахмурился и какое-то время буравил сына взглядом. Даже встал, обошел его по кругу и уселся обратно в кресло. Не подменили, задумчиво выдал отец. Пап, скрестил руки на груди сын. И кто тебя позвал? Федька ждал неудобного вопроса и заранее приготовил ответ. Представительница одного из правящих родов той области, куда я поеду. Старший Сапрыкин скрыл улыбку за газетой. А университет? Попытался напустить он строгости в голос. Ну зачем он нужен? Нам связи здесь не хватает, подружиться все равно вряд ли с кем-то выйдет. По-настоящему. А приятели не стоят 4-5 лет жизни. Надо отучиться, сын, постановил глава. Это особый период. Студенчество, важный этап. Тайные общества, секции, турниры, университетские балы в конце концов. Это маленькая жизнь. Тренировка перед тем, как ты выйдешь в загон с настоящими хищниками. Могу поступить там, куда поеду, скривился парень. Думал обойтись без этого, но не прокатило. Ладно, снова расправил газету отец, и Федя напрягся. Только для начала съезди в вольные земли. Хочешь заняться делами рода, там есть работа. Справишься, и езжай куда хочешь. Спасибо, пап. Идти на встречу с Зингером в открытую я не решился. Поручил это дело Аки. Девушка должна заключить с ним контракт на пошив формы и прочие экипировки от перчаток и до груш. Заодно и проверка будущей жены в деле. Я удивлен внутреннему отклику на общение с ней. Дело было не только в гормонах. Нет, я, конечно, представлял размер ее сосков, цвет ореолов возле них и подробности южнее пупка, но недооценивал нашу связь. Я больше не воспринимал ее как друга, только как женщину. Об этом я думал, пока ехал на встречу в компании GA, в Уральской государственной гимназии, которую я закончил, и Уральской государственной академии один и тот же директор, Аркадий Викторович. Спасибо вездесущей оптимизации. Так что меня он знает хорошо. В начальной школе еще первый раз к нему на ковер попал. Разумеется, ректор лишний раз не захочет со мной контактировать, просто на всякий случай. Поэтому выставим все так, что я всего лишь переводчик. Мне от него нужны связи с главой его рода, Евгением Мартыновым. Поэтому я замаскировался. Вряд ли бы кто меня узнал в усах и с бородой, да еще и в шляпе. По всей видимости, зарубежная гостья заинтересовала Аркадия Викторовича, так как приняли нас сразу. Я зашел первым, оценивая обстановку. Большой кабинет с высокими окнами на двор студенческого городка. На стене наградная сабля. На столе искусственно созданный рабочий беспорядок. Сам хозяин кабинета выглядел слегка за 50 и был одет в набирающий моду костюм, напоминающий мундир. Бакенбарды и усы дополняли образ, делая его похожим на какого-то начальника штаба, который всех задрозадолбал. Аркадий Викторович Мартынов, заговорил я, отодвигая стул для GA. Ректор нехорошо сощурился, уловив знакомые нотки в голосе. Это госпожа GA. Девушка уселась, расправив подол ханьфу. Сегодня такой образ выбрали. Поколоритнее вышло. Помощница протянула руку через стол, и мужчина аккуратно ее пожал, дежурно растянул уголки губ. Я видел настороженность в его глазах, потому сорвал маскировку. Сказав, охнул ректор. Уже не сказав, Аркадий Викторович, улыбнулся я. Ты что здесь делаешь? Так поступать пришел. Учебный год скоро. Какое тебе поступление? То ли злился, то ли сомневался в реальности происходящего ректор. Ты ноги твоей в моем университете не будет. Ректор вскочил и выставил указующий перст на дверь, но был в таком раздрае, что забыл произнести вон. А если ее отсекут и через забор закинут, наклонил я голову на бок. Что? Нахмурился он, немного подавшись вперед. Да ничего, шучу я, Аркадий Викторович, специально проглотил я одну букву. Я исключительно по делу. Передай ему, что орать во весь голос через стол от дамы невежливо, сказала помощница по-корейски. Мужчина глянул на нее, на меня и уселся, приглаживая усы. Что она говорит? Хмуро уточнил он. Госпожа GA не хотела бы распространяться о своей фамилии, но она представительница одного из самых знатных родов в мире, и гостья заинтересована в организации международного факультета с привлечением наших преподавателей и студентов. ГХМ, ректор повел плечами и одернул пиджак. «Скажи, что я прошу прощения за свою вспышку. Надо шаурмы на обед взять», — сообщил я помощнице на корейском. Она еле сдержала улыбку. «А шаурма это на ихнем, что?» — уточнил хозяин кабинета. «Ролл, вероятно», — пожал я плечами. «Да нет, Сказов, ты ей сказал что-то про шаурму. Тьфу, опять ты все в балаган превращаешь. Ах, вы про это». «Шаурма, высшая степень сожаления на ее родном диалекте», — охотно пояснил я, наблюдая за реакцией Джиа. Ее лицо просто окаменело. «Шаурма, шаурма», — покивал Аркадий Викторович, и меня чуть не порвало. «Со свининой или с курицей?» — спросила она на своем. «На месте выберем», — пожал я плечами и обратился к ректору. «Госпожа говорит, что хотела бы обсудить все лично с вашим братом Евгением». Глава рода был относительно молод, а еще он плевать хотел на чье-либо мнение относительно того, с кем можно вести дела, а с кем нет. Ректор какое-то время помялся, но все же позвонил, обрисовал ситуацию, и нам назначили встречу через час. Мы вышли и начали ржать как ненормальные. «Шаурма», — утирала слезы Джиа, — «я там чуть не умерла». «Шаурма», — поправил я ее, вызвав новый приступ смеха. Вскоре подъехала машина. Водитель Мартыновых довез нас до городской резиденции рода. У клана была сеть частных школ, колледжи и университет, который отлично работал в связке с государственным. Иногда студентов можно было перевести из одного заведения в другое по ряду причин. Приняли нас в малой гостиной, обставленной в староимперском стиле. Дорогущая антикварная мебель и даже чайные сервисы то с позолотой. «Добрый день, рад таким неожиданным гостям», — сказал хозяин дома. Евгений Викторовичу Мартынову было почти 40, но выглядел мужчина едва на 30. Щуплый, с бледной кожей и морщинками в уголках глаз, сообщающими о том, что он часто смеется. «Они точно братья?» — спросила по-корейски Джиа. 100%. «Хотя согласен, сходств никаких», — ответил я на ее родном. Мартынову же протянул руку. «Мы тоже очень рады такому приему. Да еще так быстро. Сразу к делу или сначала чай?» Он указал на стол, где уже дымился заварник, а на тарелках призывно развалились булочки и печенье. «Одно другому не мешает», — сказал я. «Мы», — начал было я и сёкся, — «госпожа Джиа хотела бы предложить взаимовыгодное сотрудничество». «Да, это я уже понял. Что конкретно требуется?» Девушка пнула меня под столом и стрельнула глазами на еду. Я кивнул, она налила чай и начала трескать булку, под удивленным взглядом главы рода. «Евгений Викторович, можно просто женя?» — мягко улыбнулся он. «Если уж император для тебя не авторитет, то ко мне тем более можно без лишнего формализма». «Поддел, молодец. Жень, смотри, нам нужно укомплектовать кафедру. Физмат, робототехника, программирование. Полностью. Желательно, чтобы преподаватели говорили по-корейски. В крайнем случае на английском или японском. Русский там от силы треть студентов знать будет. Где ж я вам таких найду?» — хмыкнул он. «Я тебя умоляю, ты условия озвучь, сами соберутся. Отсеивать придется. Работа с корейскими студентами, сдвинутыми на учебе. Никого на место ставить не надо, в классах тишина, авторитет препода незыблем. Уже одного этого будет достаточно. А есть еще что-то?» — хитро спросил он. Я кивнул. «С нас перевозка, проживание, питание в столовой и надбавка к зарплате. А учитывая, сколько они тут получают, надбавка больше самой ЗП выйдет. Плюс бесплатные билеты домой и обратно на работу на Новый год и в отпуск. Я могу им еще премию дать за выездную работу и госфинансирование выбить», — задумчиво протянул он. «Вот, вообще отлично. Вам ничего делать не придется, только студентов от нас принять и нам своих выслать. Это легко», — кивнул он. «Мы получаем престиж, пиар, международный статус даже», — загнул он пальцы. «А в чем подвох?» «Да ни в чем. Ты нормальный мужик, по слухам и по впечатлению. Согласился вот со мной встретиться, несмотря на обстоятельства, с госпожой Джиа», — поправил он, смотря на забывшую о нашем существовании девушку. «Угу», — кивнул я, глядя на уплетавшую за обе щеки печенье помощницу. «Мне просто некогда возиться с этим всем. Конечно, я бы и сам мог найти нужных людей, но зачем? Это как-то неправильно. Игра в одни ворота. Может, еще чем помочь?» «ХМ», — я задумался. «Если есть на примете гений программирования в свободном плавании, буду очень признателен». Заранее составленный договор подписали сразу, как его изучил юрист клана. Едва мы отъехали, Женя позвонил водителю, что нас отвозил. «Слушай, есть у нас тут кадр один, Из универа его недавно задним числом отчислили. Он сейчас по делу проходит, взлом сайта, махинации в сети. Если интересно, могу адрес СИЗа дать. Конечно, конечно. Мы остановились у ближайшего телефона автомата. Ржевский давал мне номер, так что я закинул монетку, снял трубку и набрал по памяти номер Ржевского. «Отдыхаешь, Олег Аркадьевич? Твою мать, Сказов, какого демона тебе опять надо?» — раздался недовольный голос следователя. «Слушай, тут человечка одного вытащить бы. Ты попался? Ты за кого меня принимаешь? На чем его взяли?» «Ерунда, мелкое хулиганство в сети. Взломал что-то, его и так выпустят со штрафом, но это время, которого у меня нет. Ладно, давай имя». Я продиктовал информацию под записи, спросил: «Как там дела? Доехал до Романова?» «Не доехал», — хмуро буркнул следователь. «А чего так? А ни хрена», — пропыхтел он. «Первая группа оперативников попала в ДТП в городе. У вторых машина сломалась на трассе. Третьих лось протаранил. Ты вероятность вообще прикидываешь произошедшего? Ничего себе совпадение», — присвистнул я. «Вот уж да, навезет так не везет. Дальше интереснее, если отдать приказ ехать куда-то в другое место, а потом резко изменить точку маршрута. Водителю вдруг требуется медпомощь или еще какое дерьмо происходит. А сам не поехал?» — лукаво уточнил я. «Нет», — резко донеслось в ответ. «Ну и правильно. Я сейчас программиста с отделения заберу и как раз к Романову наведаюсь. Посмотрим, что из этого выйдет. Доложись потом, М. Отзвонись в смысле», — поправился следователь. Кучерявое чудище с бронебойным тараном вместо кадыка в растянутом новогоднем свитере с интересом глядело на меня, переминаясь с ноги на ногу. «Здравствуйте», — осторожно сказал он, протянул было руку, чтоб поздороваться, но тут же спрятал ее за спину. «Здорово, потлатый, работа нужна?» — спросил я. «Смотря какая», — чуть испуганно выдал он, оглянувшись на отделение, словно в поисках защиты. «По профилю: взлом и создание сайтов, монтаж видеоматериалов и прочее». «Ну это можно. А вы типа из госбезопасности?» «Скорее, из госопасности», — сказала Джиа. «Буду работать на благо государства», — не унимался парень. Я рассмеялся. «Давай остановимся на том, что ты будешь работать на благо. На благовестиво хотелось добавить мне. Сейчас дуй в гостиницу». Я отстегнул ему пачку купюр. «Приводишь себя в порядок. Вот», — я порылся в папке и протянул договор. «Если все устраивает, подписываешь. Потом покупаешь нормальные вещи, рюкзак, технику забираешь с общаги, какая нужна, и вечером звонишь по номеру, который скрепкой прикреплен. Там получишь дальнейшие инструкции, подъемные и все прочее. А если не соглашусь», — уточнил он, — «тогда вали куда хочешь. С универа тебя все равно поперли. В клан ни в какой не возьмут. Будешь сис-админом, пока не поймают на чем-нибудь снова, но тогда уже такого выгодного предложения никто не выдвинет, ибо был прецедент с отказом». «Я понял. Спасибо, что вытащили». Парень пошел вниз по улице. Джиа я с горем пополам отправил домой от греха подальше. Пришлось приказывать, по-другому она не понимала. Сам я намылился на встречу с Романовым. «Ну давай, мистик хренов, удиви меня своими сраными фокусами», — тихо прошептал я, ухмыляясь. Глава 23. Забавное такси с единственной желтой дверью, с чужого плеча, плавно остановилось рядом. Изнутри доносились успокаивающие звуки классической музыки. Я взялся за ручку той самой цветной дверцы и распахнул авто. И тут грохот и скрежет ударили по ушам. На полной скорости в жопу такси влетел красный кабриолет. Я был под доспехом, потому дверца осталась у меня в руках, а вот остальную машину утащило по дороге. Щит не снимал, ждал чего-то подобного, но все равно испугался. Сердце стучало, как роботизированная наковальня. Дерьмо. Я бросил желтую дверь. Водитель такси вышел, держась за разбитую голову. «Прости, мужик». Я сунул ему пачку купюр. «Хотя моя вина лишь косвенная, но все же, совесть не заткнешь иначе. Возьму авто или лучше мотоцикл в аренду. Второй куда маневреннее. Уж под табуром я все равно не пострадаю, не пешком же мне до особняка Романова топать». Я вывернул с узкой туристической улочки и вышел на широкую дорогу. Вдали на той стороне перекрестка виднелась парковка салона каршеринга, хотя этого слова тут и не было. Загорелся зеленый, я, очень внимательно глядя по сторонам, начал переходить дорогу, и в этот момент громыхнуло впереди. Я дернулся от звука, готовый отскакивать в любую сторону, но не нужно было. Фура влетела на парковку, сплющила первую тачку, сдавила мотоцикл, перевернула третью и просто сдвинула все остальные. «Да ты издеваешься. «Ты просто играешь?» «Да». Я подошел к парковке и замер как вкопанный, глядя на номера машин. Первые буквы складывались в фамилию Романов. «Но как это возможно? Это же за сколько месяцев надо такое готовить?» Дальнобойщик, матерясь на все лады, выскочил из машины. «Страховка есть?» – спросил я. Он кое-как между бранными выражениями вставил две буквы «Д» и «А». Тормоза отказали. С чувством выдал он. «Ладно, я пешком до тебя дойду». Я покрутился на месте, определяя свое местоположение, и решительно двинулся на выход из города. К ночи доберусь до цели. Улица спереди оказалась перегорожена коммунальщиками. Мужик в оранжевой жилетке махал рукой. «Да ну, бред же!» Я развернулся, но и сзади путь уже был отрезан. Из канализации фонтаном полилась коричневая жижа. Идти по ней не было никакого желания. Я оказался заперт на узкой дороге с двух сторон. На дерево рядом сел ворон и хрипло рассмеялся. Я запрокинул голову и тоже захохотал. Дерьмовая ситуация выходит. Ублюдок думает, что сможет запугать меня детскими фокусами. Я прыгнул на решетку ближайшего окна и стал перепрыгивать как ассасин с одного подоконника на другой. Несколько раз нога соскальзывала, и я чуть было не испачкал обувь. Остался один пролет. Я создал в руки стеклянное копье, упер в следующую решетку и надавил рычагом. Шурупы легко выскочили из стены, и железка опрокинулась, подняв фонтан вонючих брызг. Да, это могло оборвать мой поход. Неужели Романов и правда настолько детально видит будущее? То есть знает каждый мок шаг? Я и сам не представляю, что выкину в следующую секунду. Я резко оттолкнулся и прыгнул. Под ногой в воздухе соткалась проекция плоской полупрозрачной поверхности. А да, воздушная ступенька. Теперь мне доступна эта техника. Хотя без подготовки использовать ее было рискованно. Я до сих пор помню, как распластался на палубе, когда выбрасывал тело наследника аббата. Нога почувствовала под собой опору. Мозг при этом отрицал реальность, ведь платформа просто висела в воздухе. Я тут же прыгнул дальше и приземлился на сухой асфальт. Достал из кармана монетку и подбросил. Орел. Значит, сворачиваем направо. Я бежал по улице. Посмотрим, как он будет успевать реагировать. Подбрасывая монетку, я несколько раз свернул и миновал пару перекрестков, а затем одернул первого попавшегося прохожего. «Сторону света, срочно, любую, юг!» — испуганно выкрикнул подросток. И я развернулся и пошел в обратную сторону. «Где ближайшая больница?» — уточнил я у старушки. Она указала тростью направление, и я побежал туда. «Пока никаких преград. Что, не выходит прогнозировать?» — ликовал я, говорил вслух, будто он мог меня слышать. На очередной крестовой развилке я похлопал по плечу старичка с томиком стихов под мышкой. «Выберите цифру от 1 до 4. 2. Пожал он плечами, и я свернул направо, ведь в голове присвоил направлению этот номер. К остановке, мимо которой я брел, подошел пустой автобус, и я все же рискнул и заскочил в него. Я сунул руку в карман, вытянул первую попавшуюся монетку. «Ага, 3 рубля. Выходим на третьей остановке». Я выскочил, осмотрелся, так или иначе, приблизился к выезду из города. «Ха-ха, вот и сломалось твое хваленое предвидение. Стоит только чуть хаоса внести, и все начинает рассыпаться. Будущее – слишком многофакторная модель, если он его просчитывает, можно просто ввести больше переменных в уравнение и процессор перегрузится. Любое направление», – одернул я сзади мужика в черном плаще и шляпе. «Лево, право, вперед, назад». Мужчина развернулся и снял головной убор. На блестящей лисине были 4 стрелочки, указывающие в разные стороны. «Куда ни беги», — проговорил он, улыбаясь как умалишенный, — «все равно окажешься в будущем». «Твою мать», — выругался я, а мужик выхватил черный револьвер. Я окутался в доспех. «А если у него особые пули?» — пронеслась паническая мысль. Но незнакомец вставил ствол себе в рот и нажал на спуск. Время замедлилось. Я почему-то обратил внимание, как провернулся барабан, громыхнул выстрел, и багровый фонтан ошметков вылетел вверх по дуге, окропляя асфальт, а мужик рухнул к моим ногам. «Какого хрена?» Я завертелся, по всей улице стояли мужчины в черных плащах и шляпах, они синхронно сняли головные уборы и хором сказали: «Куда ни беги, окажешься в будущем». По коже пробежали мурашки. Это было самое жуткое дерьмо, что я видел. И ведь на улицах никого кроме меня и их. Я пустил сканирующую волну, прикидывая, сколько одаренных. Если они вдруг сейчас набросятся все вместе, у меня вообще есть шансы выжить. Пока я искал глазами других прохожих, Чертовы психи разошлись. Я заметил, что почему-то дышу как после пробежки. Идти к Романову передумал. Новые вводные требовали осмысления, но несколько минут мыслей не было никаких. Я просто стоял в странном немом отупении. Не заметил, в какой момент шестеренки зашевелились, и я куда-то пошел. Он такое шоу устроил. За столько ниточек подергал. И все это для чего? Канцелярию в лице Ржевского он пока отвадил. Следок непременно еще попытается что-то сделать. Но, если Романов и правда контролирует исходы событий, пытаться с ним увидеться против его воли, как стараться мираж в пустыне догнать. Еще и психа этого склонил к кровавому представлению. И где он взял толпу одинаковых мужиков? Мне ведь они не привиделись. Хорошо, что догадался сканер пустить, а то бы начал сомневаться. Но записи с камер на всякий случай надо проверить. Куда ни беги, окажешься в будущем, вертелись в голове слова. Ладно, первый раунд он взял. Но справедливости ради я ведь хотел просто поговорить с ним, посмотреть, что это за мистический человек, которого все до усрачки боятся. Ну, с другой стороны, если он знал все, что я скажу, то и смысла видеться нет. Мне бы лень было тащиться куда-то, а полгорода на уши поставить не лень. Нахрена он это все устроил? Ха, я замер осененной догадкой. Среди прохожих наверняка есть кто-то из его людей. Он же видел, что я тут окажусь. Да ты же просто боишься. Заорал я во все горло, заставляя людей отпрянуть. Кажется, я понял, как становятся городскими сумасшедшими. Ты думаешь, твоя демонстрация меня напугала? Ты только дал мне больше информации. Знаешь, рукоплещу твоему режиссерскому таланту, но у тебя не получится вечно бегать. Посиди над полем вариантов. Заготовь побольше фигурок. Я уеду, но скоро вернусь. И тогда твои дешевые театральные представления тебя не спасут. Я не все эти мудрилы, управляющие кланами. Я бедствие куда хуже. Я, сказав благой, добавил мысленно. И это смертельная комба, ублюдок. Слева что-то звякнуло. И старая декоративная пожарная колонка ударила в меня струей воды. Я заржал. Какой же ты мелочный говноед. Смейся, веселись. Надеюсь, ты упиваешься своим маленьким триумфом. Запомни этот момент, когда я вернусь в следующий раз, больше улыбаться ты не будешь. С Ржевским встретились на том же месте. Записи с мест, о которых ты просил, не сохранились. Только один единственный отрывок, где мужик себе мозги выбивает и потом его клоны на всю улицу хором говорят. «Будущее чего-то там, куда ни беги, попадешь в будущее», процитировал я, а затем рассказал ему все как есть. Чем дальше заходило повествование, тем больше смурнело лицо следователя. Иногда он просил остановиться и записывал. «И что ты думаешь делать?» – спросил Олег Аркадьевич в конце. «Думаю не думать, думаю делать. Есть кое-какие догадки. Будем проверять. Но не сейчас, дела в других местах. Я тебе не рекомендую соваться. Да я и сам теперь не горю желанием. Но если там…» – он ткнул пальцем в потолок. «Потребуют результатов, надо что-то им дать. Обозначить хотя бы, что есть подозреваемый. Копаем. Как знаешь, тут я тебе не советчик. Предлагаю сделку. Я устраняю Романова, а ты потом пересматриваешь дело, обеляешь меня публично». «Возвращение изгнанников в клан», — задумчиво протянул Ржевский. «Такое вообще было? Не помню. Я не вернусь в клан», — покачал я головой. «Но имя нужно очистить. Предварительно я соглашаюсь, но на все воля императора, ты же должен понимать». Я кивнул. «Кстати, позвонил бы ты своим во Владивосток, предупредил, что там шумно будет. Передел сфер влияния. Подробнее», — подался вперед следователь. «Ты уверен, что информация не уйдет?» «Нет», — тут же откинулся он назад и разочарованно выдохнул. «Как все начнется, я тебе позвоню. Лады. Не знаю, где именно я спалился, но светился во многих местах в последние дни, так что нападение было лишь вопросом времени. Выделиться решил кто-то не сильно глупый. А так произошла не в городе. Разборки в столицах администрация не любит и может сделать а-та-та даже столбовым кланом. Бандитская классика случилась. Наглухо тонированный микроавтобус выскочил из потока как черт из табакерки. Пошел на обгон, и ведь не свернешь никуда. Сзади тоже машины, не врезаться же мне в гражданских. А вот нападавшие угрызениями совести не мучились. Я начал сбрасывать скорость. Открылась дверца автобуса, и четыре автомата загавкали как стая собак. Авто сразу подсело, замотыляло по дороге. Одолеть в армрестлинг руль мне не удалось. Искры летели повсюду. Стекла покрылись паутиной трещин. В доспех прилетали не только пули, но и рикошеты. Я дернул ручник, и это помогло. Колеса заклинило. Меня дернуло вперед. Машина резко затормозила и улетела в кювет. Удар и лишь секунда тишины, которую прервал перезвон. В задницу авто еще прилетали пули. Но мне было уже пофиг. Самое главное не в щит. Я вообще не был уверен, что выдержу несколько очередей. Похоже, те, кто готовил нападение, знали о моих способностях. Только вот информация уже устарела. Я вспорол когтем ремень безопасности, выбил ногами лобовое стекло и выполз. Скатился с капота и тут же вжался в землю, укрываясь за машиной. С дороги уже затарахтел автомат. Металл жалобно стонал от каждого попадания, но сквозь двигатель до меня всего лишь две пули долетели. Я дождался паузы в перезарядке и рванул в лес, петляя меж деревьями. Незачем кому-то показывать, что я стал сильнее. Пусть лучше думают, что киллеры – лопухи. В следующий раз так же дерьмово подготовиться. Вышел через несколько километров и поймал попутку. Немного проехался и сошел. Там через лес добрался до тайного входа. Дома отчитался, как все прошло, строго-настрого наказав даже не думать в сторону Романовых. Позже приехала Аки, и мы остались с ней наедине в моей комнате. «Контракт заключен», – довольная собой заявила она. «Ни капли не сомневался в твоем обаянии и уме», – соврал я. «Это еще не все», – томно протянула японская лисичка и вытащила свернутый листок. «Расскажешь, зачем тебе номер алмазного наследника?» «В Якутию поеду. Нужен помощник тренера по борьбе». «А почему именно там? Думаешь, они не слышали о твоем изгнании?» «Не в этом дело», – покачал я головой. «Если в сибирской глуши меня опознали, то и там тоже вычислят на раз-два. Тогда не понимаю, почему решил искать именно в Якутии. Национальная борьба не только там. Да, много где можно, но вспомни невесту Баатурова. А, в маске тогда была. Вот именно. Вполне, вероятно, он проникнется и не будет пытаться меня убить. Не факт, но хоть какие-то шансы. Арс, подняла она на меня серьезный взгляд. А можно я с тобой поеду? На север? Спросил я, чтобы выиграть время на размышления. Девушка кивнула. Поехали, усмехнулся. Только рад буду. Она улыбнулась и сжала мою ладонь. Если улизнешь от семейной охраны, лукаво добавил я, а я им вообще ничего не скажу. Тайный ход, бархатным голоском искушал я. Тайный ход, расцвела она улыбкой. И такая милая в этот момент была, что я не выдержал, приобнял за талию и поцеловал. Перед отъездом я посвятил весь день семье. Много спарринговал с сестрой. Она, как и все начинающие табурщики, била наотмашь с большими паузами в атаках. Сначала я, конечно, поддавался, а потом показал свой реальный уровень, чтобы Маша впечатлилась и поняла, к чему надо стремиться. Уезжать откровенно не хотелось, все-таки дом есть дом. Сопливое прощание описывать не буду. Мне нужен был лучший борец, а чтобы выявить его, ничего кроме соревнований не придумали. Я встретился с Нюргуном Баатуровым. Он реально богатырь. Его отец хотел меня грохнуть и в гробу со льдом отправить в уральскую столицу, а парень отстоял, взял гостем под свою ответственность. Его невеста уже стала женой. Оказалось, что это Анастасия Мышкина. Бедный ее клан. Вечно опальный, богатый, сильный, но не наглый. Потому все время их больно бьют в спину те, кто принимают доброту за слабость. С ресурсами молодого князя мы быстро оповестили всю область. Время поджимало, поэтому на сбор я выделил 2 дня. «Мало», — сказал Батуров. «Кто не успел, тот опоздал», — выдал я банальность. Празднество получилось большое. Денег на организацию алмазный наследник не жалел. Ну и призовой фонд я хороший выделил. Первое место – 1 000 000, второе – 500 тысяч, третье – 250. Боролись в 2 номинациях по классическим вольным правилам из прошлого мира, до уложения на лопатки, и по местным, кто первый коснется земли чем-то кроме ступней. В финал в обоих дисциплинах вышли одни и те же люди. Молодой здоровяк с албаной мужичок лет 40 по имени Байга. Причем в классике выиграл молодой, а в местной возрастной. Суперфинал нужен, постановил Нюргун. Все согласились. Еще 2 схватки. Мужчины сошлись еще 2 раза. И снова счет был равный. Княжич перевел взгляд на меня. Ты организатор, ты и решай. А я и решу. Решительно встал я с места. Кто против меня выстоит, того и тапки, и приз, в смысле. Нюргун рассмеялся, Аки захлопала в ладоши, безымянный шухмылялся, а Джиа не выказывала никаких эмоций.